Чокнутый Бобби и толстяк Тони вели их по коридору. Дафна крепко уцепилась за руку Сабрины. «Не волнуйся», — прошептала Сабрина младшей сестре, жалея, что сама не может последовать этому совету. От подручных Оберона можно было ожидать чего угодно. Кулачищи у них, что тыквы, а вид и разговор такой, словно они насмотрелись фильмов про гангстеров. «Босс велел вам ждать здесь», — сказал чокнутый Бобби, останавливая их перед какой-то дверью в коридоре. Открыв ее, они бесцеремонно затолкали всех внутрь. В комнате было не повернуться из-за ящиков и мебели, таких же столов и кресел, как в главной комнате. Охранники уже собирались уйти, но Сабрина их задержала. «Минутку!» — крикнула она. «Вы не можете нас здесь запереть?» «Не можем!» — обратился толстяк Тони к своему чокнутому напарнику. «А я думал, что мы уже это сделали!» И оба загоготали. «Ничего не выйдет!» — прорычал Канис, бросаясь к ним. Тони и Бобби дружно распахнули свои скрипичные футляры и, вооружившись волшебными палочками, грозно их приподняли. Канис попятился. «Какие вы злые!» — проговорила Дафна. «Разве вы вечножители?» «Мы эльфы-гангстеры!» — представился толстяк Тони. «Впервые я таких слышу!» «А нам от этого не жарко и не холодно!» — пожал плечами чокнутый Бобби. «Сидите здесь тихо и помалкивайте! Вам же лучше будет!» И Бобби захлопнул за собой дверь. Сабрина тут же прижалась к ней ухом. Она услышала, как ключ повернулся в замке, и двое негодяев завели в коридоре ленивый разговор. Дафна последовала примеру сестры, и девочки напрягли слух. «Вероника была настоящей красоткой», — высказался Бобби. «Да уж, подставки в нее были что надо», — подтвердил Тони. «Какие еще подставки?» — удивилась Дафна. «Это они о ее ногах», — растолковала сестре Сабрина. Больше ничего расслышать не удалось. Громилы Оберона удалились. «Плохо дело», — простонал Свинсон. «Мне ничего не стоит с ними справиться, Рельда», — сказал Канис. «Возможно, мы прибегнем к вашей помощи, друг мой», — ответила бабушка. «Но пока что Пак у них в руках, и ему плохо. Полагаю, будет правильнее подождать и посмотреть, как будут развиваться события. Вряд ли нам грозит опасность». «Вряд ли!» — взвилась Сабрина. «Разве Оберон не пообещал отдать нас вечножителям? По-моему, нам надо поскорее найти Пака и вместе с ним отсюда смыться». «А по-моему, нам надо остаться», — возразила Дафна. «Они как будто знакомы с мамочкой. Вдруг она тоже была сказочным детективом. Вот было бы здорово!» «Не будь такой легковерной!» — предостерегла сестру Сабрина. «Я не легковерная!» — возмутилась девочка. «Кстати, что это значит?» «То и значит, что ты веришь всему, что бы тебе ни сказали. Не могут они знать мамочку. Вспомни, это же родня Пака во главе с королем хитрецов. Наверное, это их очередная каверза». «А я в этом не очень уверена», — сказала бабушка. «Все-таки ваша мать была одной из гримов?» «Только по мужу», — уточнила Сабрина несколько громче, чем намеревалась. «Мамочка была единственным нормальным человеком во всем семействе. Она бы никогда не связалась с вечножителями». «Твоя мать знала о вечножителях. Они с твоим отцом жили в Фэрипорт-Лендинге, когда ты родилась», — напомнила бабушка. «Бабушка права, Сабрина», — вмешался Свинсон. «Твоя мать и Генри успели поучаствовать во многих приключениях, хотя прожили у нас недолго». «Хорошие приключения», — проворчал Канис. «Больше похоже на смертельный риск». «Наверное, потому она так хорошо и вписалась в семью», — с улыбкой проговорила бабушка Рельда. «Храбростью Вероника не уступала женщинам из рода Гримов». «Хватит, хватит, хватит!» — не выдержала Сабрина. она почувствовала, что должна защитить маму. Никто не знал Веронику лучше, чем она. Мысль, что мама, в отличие от нее, сознательно занималась странными семейными делишками, была для Сабрины невыносимой, так как противоречила действительности. Вероника была нормальной, обыкновенной, предсказуемой женщиной, любила чтение, музеи, своих детей. Именно такой хотелось стать и Сабрине, когда она вырастет. «Можно и без дергунчиков», — выпалила Дафна. «Что еще за дергунчики?» — удивился мистер Свинсон. Младшая сестра Сабрины то и дело придумывала новые словечки, понятные только ей. «Мое новое слово! Напрасно она так дергается!» Сабрина пропустила выпад сестры мимо ушей и обратилась к бабушке. «Давай не будем здесь задерживаться!» Бабушка только покачала головой. Сабрина была готова к спору, однако в нем не было смысла. Когда старушка принимала какое-то решение, все попытки ее переубедить оказывались бессмысленными. Целый час длилось безмолвное ожидание. Наконец, чокнутый Бобби и толстяк Тони принесли им ужин, итальянскую закуску, салат, устрицы, курицу под лимонным соусом. От такой еды у них слюнки текли. Сабрина была чудовищно голодна, но есть отказалась, опасаясь отравы. Мистер Каннис тщательно обнюхал блюдо и заверил, что еда безвредная, но Сабрина стояла на своем. Через некоторое время дверь снова открылась. На сей раз появился волшебник. Одет он был точно так же, но выглядел еще более помятым. Можно было подумать, что он посвятил истекший час выдергиванию последних волос. «Весьма сожалею», — проговорил он. Мистер Каннис кинулся на человечка и повалил его на пол. Выросшие на глазах волчьи клыки уже коснулись горла волшебника. «У нас есть вопросы», — прорычал Каннис, — «и мы устали ждать ответов». «Ничего я не знаю, клянусь!» — крикнул волшебник. «Аберон прислал меня за вами! Торжество вот-вот начнется!» Каннис покосился на бабушку Рельду. Так и внула. «Отпустите его!» Каннис позволил человечку подняться. Волшебник отряхнулся, проверил, не пострадала ли от волчьих клыков шея. «Послушайте, я не одобряю все происходящее. Я лишь посланник». «Кто вы, собственно, такой?» — осведомился Свинсон. «Меня зовут Оскар Зороастер Фадринг Исаак Норман Хенкель Эммануил Аброзий Диггс». Он достал из кармана свой серебряный пульт, нажал кнопку и подождал, пока из щели в коробочке вылезет визитная карточка, которую он церемонно вручил бабушке Рельде. «Тот самый Оскар Зороастер Фадрик Исаак Норман Хенкель Эммануил Амброзий Диггс?» — удивилась та. «Единственный и неповторимый. Вы вечно житель?» — спросила его Дафна. «Да, мэм, друзья зовут меня Ос». Дафна восторженно завизжала и пустилась в пляс. Исполнив танец дикарей, она остановилась и прикусила ладонь. «Вы мой любимый!» — закричала она, разжав, наконец, зубы, и бросилась к изумленному человечку. Она обняла его так крепко, словно вознамерилась задушить в объятиях. «Любимый кто?» — спросил Ос. «Любимый, и все!» «Что ж, всегда приятно иметь дело с поклонницами», — пробормотал он, стараясь высвободиться. «Не слишком задирайте нос», — предупредила его Сабрина. «Она встречает так всех, начиная с разносчика пиццы». Бабушке потребовалось немалое усилие, чтобы оторвать внучку от волшебника. «Как я понимаю, все вы из Фэрипорт-Лэдинга. Не так уж часто нам доводится встречать соседей с севера», — сказал Ос и повернулся к Сабрине. «А тебе я знаю. Ты Сабрина. Давненько не виделись. Помнится, твоя мать часто приносила тебя в магазин, однажды мы усадили тебя на колени к Санта-Клаусу, чтобы сфотографировать, а ты взяла и надула ему на штаны. Санта был вне себя, твоей матери было очень неудобно, а я веселился от души». «Лгун!» — подумала Сабрина, густо краснея. «Как она устала от игр, которые без конца затевали с ней вечножители! Моя мама никогда не работала в магазине!» «Это я работал в универсальном магазине, Мэйси. Мы с твоей мамой очень дружили. Она частенько ко мне заглядывала». Ос повернулся к Дафне. «А ты, наверное, Дафна. Я держал тебя на руках, когда ты была еще не больше горошины. Вы обе очень на нее похожи. Когда подрастете, разобьете сердце ни одному кавалеру». У Дафны был такой вид, словно она собралась снова стиснуть волшебника в объятиях. «Мы в плену?» — спросила бабушка Рельда, показывая на дверь. «Вероятно, царь Аберон назвал бы вас своими гостями», — ответил Ос, хмурясь. «Гости? Гости, которым не позволено покидать эту комнату!» — фыркнул Свинсон. — С какой стати? — Боюсь, мне это так же невдомек, как и вам, — ответил Ос. — К сожалению, меня зовут только тогда, когда хотят что-нибудь устроить, организовать. Мне редко объясняют, что к чему. Но я обещаю, что на все ваши вопросы скоро будут даны ответы, а сейчас нам пора, вас ждут. И он повел неохотно следовавшую за ним компанию по коридору, обратно в таверну. Там не оказалось ни одного свободного местечка. Такого необыкновенного сборища Сабрина еще не видывала. Пираты, карлики, гоблины, говорящие звери, даже огромный жук размером со взрослого мужчину, да еще в очках. К желтоглазому пианисту присоединилась певичка, знойная блондинка, каждое движение которой собравшиеся сопровождали смехом и улюлюканьем. На ней было платье в блесках и длинные белые перчатки. Разгуливая по залу, она заигрывала с публикой мужского пола. Для каждого у нее была припасена лучезарная улыбка. «Хороша!» — простонал Свинсон, пялясь на певицу. «Лучше не зарься на Бесс. Тебе она не по зубам!» — предостерег его Ос. — Она подружка толстяка Тони. Перед публикой предстали Аберон и Титания. Следом за ними вошли горчичное зерно, паутинка, мотылек и эльфы в коже, с которыми наша компания уже была знакома. Их встретили свистом и неодобрительными выкриками. Певице и пианисту пришлось прервать выступление. — Ты заставил нас ждать, Аберон! — гаркнул великан-людоед. — По твоей милости, я слишком долго дышал одним воздухом с гуи-гномом! Лошадь в глубине зала заржала и плюнула в людоеда. — Зачем меня сюда позвали? — закудахтала со своего места курица. — Я притащилась аж из Гарлема! — Друзья, у меня есть для вас подарок! — крикнул Аберон, продираясь сквозь толпу. «Вечно жителям будет чему порадоваться по случаю Рождества!» По залу прокатился недовольный ропот. Многие повскакивали с мест, выкрикивая что-то насчет опостылевших выходок этих эльфов или того, что «нас не проведешь». Аберон не обращал внимания на ругань. Подмигнув сестрам Грим, он грубо схватил их за руки и вытащил на сцену. «Что за новости?» — крикнула Сабрина, пытаясь освободиться от его железной хватки. Не слушая ее, Аберон обратился к публике. «Тише!» — проорал он. «Или вам не хочется подарка?» Все нехотя уселись. «Не нужны нам подарки от эльфов!» — крикнул какой-то невероятно волосатый субъект. «Неужели? А как насчет детей Вероники Грим?» — отозвался Аберон. В зале мигом стало тихо, никто не шевелился, все недоверчиво ждали продолжения. Сабрина посмотрела на сестру, и у нее отчаянно заколотилось сердце. «Так я и знала!» — пронеслось у нее в голове. «Нас ненавидят здесь так же, как в Фэри Портлендинге! Они готовы убить нас!»